Какова же была технология изготовления каменного исполина? Тут есть над чем поломать голову. Естественно, подобные камни в старину вырубали вручную. Для этого по периметру будущего блока прорубали коридор и с помощью клиньев отрывали камень снизу от коренного массива. На такую операцию, конечно, уходило много времени. Применяли и другой метод. Намечали контур блока и выдалбливали лунки, куда загоняли деревянные клинья, которые поливались водой. Разбухая, клинья рвали скалы. Метод простой, однако, пожалуй, он применим лишь для добычи малых блоков. 300-кубовый монолит оторвать таким способом вряд ли возможно. Огромный карьер, где в древности добывался известняк, расположен высоко над Баальбеком, в верхней части холма шейха Абдалы. Камень юга покоится в котловине, градусов на 30 он наклонен к горизонту, так что нижний его конец уходит в грунт. Принято считать, что римские строители начали тащить гигантский камень и почему-то бросили. Но Эйвад, писавший популярную книжку о Баальбеке, полагает, что блок еще не отделен от скалы, и, следовательно, его вовсе не двигали. Камень предстояло спустить в лощину, развернуть и затем тянуть к Акрополю. Тысячетонный гигант, брошенный в каменоломне, позволяет понять секрет транспортировки массивных камней к строительной площадке. Скорее всего, вырубленные в карьере глыбы и обтесанные блоки спускали по откосу на полозьях или катках прямо к месту кладки. Что было на Баальбекской площадке до сооружения римских храмов? Итак, Баал – древнее божество, почитавшееся Финикией, Баальбек – древний Гелиополь. В эпоху императора Августа превращен в римскую колонию. В I-III веках до новой эры здесь было построено много римских храмов. Грандиозный храмовый ансамбль римских времен. Большой, малый и круглый храмы в честь Юпитера, Вакха и Венеры. Но странное дело, среди иллюстраций нет ни гигантских трилитонов Баальбекской веранды, ни самого храма Юпитера. Во всеобщей истории архитектуры, изданный в 1948 году, строительство большого храма приписывается Нерону, 37-68 год новой эры, а в новейшем издании, 1973 год, знаменитые блоки вообще не упоминаются, исчезли. Почему же они могли исчезнуть? Да потому что ныне считается чуть ли не признаком дурного тона говорить о возрасте цоколя храма Юпитера. Без того, мол, все ясно. Баальбекский комплекс весь, до последнего камня, римский, датирован-передатирован. Военная и политическая мощь Римской империи с ее богатыми колониями и многотысячной армией рабов, процветание наук и инженерного искусства – вот традиционные доводы в пользу того, что лишь в I-III веках оказалось возможным сооружение этого крупнейшего в мире комплекса храмов. И вся история архитектуры Баальбека рассматривается, начиная с римских завоеваний на Ближнем Востоке, когда Баальбек был переименован в Гелиополис. Все, что было позже, известно довольно хорошо. Пала Римская империя, византийцы из отлично пригнанных камней, сработанных рабами Рима, построили на территории Акрополя свои базилики. После них арабы, крестоносцы, турки и полчища Тимура неоднократно разбирали древнюю кладку для сооружения крепостных стен, замков, мечетей. В довершение всего древние постройки 4 раза рушились от землетрясений. Богата событиями драматична история Баальбека Гелиополиса, древнего города Солнца. Но все это после римлян, которые соорудили здесь помпезные тяжеловесные храмы. А что здесь было до императора Антонина Пия? При нем начали строить храм Юпитера. До Нерона? В одном древнем арабском манускрипте, который цитирует в своей книге историк Алауф, говорится, когда в Ливане царствовал Нимрод, он послал гигантов, чтобы те разрушили крепость Баальбек. Зачем? Легендарный основатель Вавилонского царства Нимрод задумал подняться в небо, а он якобы решил сделать это именно в Баальбеке, построив там высокую башню. Ну а для высокой башни необходимо крепкое основание. Если оно не было построено предшественниками, то, выходит, этой нелегкой работой пришлось заниматься подданным Нимрода. Намереваясь достичь богов, он соорудил машину, движимую 4 сильными птицами. Машина эта поднялась в небо, но после длительного блуждания в космосе упала на гору Хермон, где и было погребено изувеченное тело дерзкого монаха. Нельзя ли отыскать в легенде зерно истины? Кстати, Хермон не так уж далек от Баальбека. Первым историческим документом, где упоминается Баальбек, считается так называемая Тель-эль-Амарнская переписка, дипломатическая переписка Египта с Вавилоном, Сирией и другими странами Востока. Относится она к XIV веку до новой эры, ко времени царствования фараона, бунтовщика Эхнатона. Покоренные Египтом народы должны были исповедовать культ солнца. Старых человекоподобных богов Эхнатон заменил новой, высшей идеей абстрактного бога, которого он назвал Атоном, солнечным диском. Старый бог Амон-Ра тоже был свергнут. Нельзя ли допустить, что в целях упрочения новой религии Эхнатон предпринимал попытки сооружения храма солнца в Баальбеке? Мы не претендуем на оригинальность этой мысли. Напротив, утверждение о доримском сооружении святилища в Баальбеке старо как мир. Тот же Элауф полагает, что египетский храм в Баал-Гиде, древнейшее название Баальбека, не построен с нуля египетскими жрецами, а лишь реставрирован ими в период порабощения Сирии Египтом. Египетские жрецы восстановили храм Баала, который был разрушен землетрясением. То, что храм солнца был воздвигнут египетскими жрецами, утверждал также римский писатель Макробиус, V век новой эры. Он заметил, что статуя бога солнца в Баальбеке похожа на египетского бога Осириса. Более того, Макробиус описывает, как эта статуя с величайшими почестями была морем привезена из Гелиополиса египетского в ливанский город солнца. Первое тысячелетие до новой эры – это период процветания культа бога Баала и его супруги богини Атаргатис, Астарты. Древнее святилище, защищенное горными хребтами от завоевателей с востока и от пиратов с запада, превратилось в крупнейший религиозный центр. В эпоху греческих завоеваний при Александре Македонском Баальбек избежал несчастий войны, какие пришлось испытать славянскому приморскому городу Тиру. Поход против арабов, которые жили при Антиливане, утверждает Плутарх, Александр совершил, когда еще не была окончена осада Тира, то есть в 332 году до новой эры. Жители плодородной долины без сопротивления сдали грекам свои селения. Победоносный юный полководец Александр, ученик Аристотеля, переживал в этот период духовный кризис. Древнегреческий историк Ариан отмечал, что Александр весь ушел в религиозные суеверия. Посещение древнего святилища в Баальбеке – это апофеоз религиозного фанатизма Александра. Как свидетельствует Курций Квинт, бога Юпитера Александр почитал отцом своим, ибо уже не довольствовался быть рожденным на высшей ступени человеческого величия. Сей сын Юпитера, уподобляясь богам, возможно, и наметил космические масштабы будущего храма, возведенного 300 лет спустя римлянами. Но что соорудили здесь греки, неизвестно. И вообще, сооружали ли? Древнегреческой архитектуре не было свойственно увлечение гигантскими формами. Массивностью и геометризмом форм каменные колоссы Баальбека скорее сродни мегалитическим сооружениям древности и египетским храмам. Первым, кто отличил римские храмы с традиционной колоннадой от более ранних конструкций цоколя с его подземными коридорами, был знаменитый французский историк и археолог Сольси. Он утверждал, что эти конструкции и цветом камня, и выгибом сводов отличаются от римской постройки. Но Сольси был неисправимым фантазером, и его мнение тогда всерьез не принимали. Понадобились десятилетия, чтобы гипотеза Сольси восторжествовала в науке. В 1936 году архитектор Соболев спокойно, как общепринято мнение, писал, что фундаменты храма Солнца, еще финикийного производства и выломка больших камней, начата была еще в те времена. Да, Баальбек много раз строился и перестраивался. Но кто же сделал главное, кто вырубил и уложил плотнейшей кладкой блоки основания большого храма? Легендарный Нимрод, египтяне, финикийцы, Александр? Не будем гадать. Уясним себе главное. Римские строители были далеко не первой, а всего лишь, как говорится, седьмой спицей в колеснице. Колесница истории Баальбека. Но ведь не секрет, что на Ближнем Востоке до римского владычества не было ни одной технически оснащенной державы. История этого края не оставляет места иным толкованиям. Финикийцы были отличными моряками и ловкими торговцами. Обитатели древней долины Масис, Альбекаа, землевладельцами и пастухами. Эти моряки и пастухи должны были иметь вековые традиции зодчества, дабы возводить баальбекские сооружения. Таких сооружений нет. Баальбекская веранда единственная в своем роде. Итак, Баальбек представляет перед нами как грандиозный культовый центр древности. Его история хранит еще много тайн. Главный вопрос – когда с кем было положено начало строительства? Ко временам Римской империи с достоверностью можно отнести лишь сооружение самих храмов. Время закладки гигантских блоков цоколя остается неопределенным, но одно явно доримское. Во времена предшествующей римской колонизации Ближнего Востока ни одно государство не могло обеспечить столь трудоемкого строительства. Кто же возвел Баальбек?